Глава 15. Я еще успела принять десяток пациентов, когда раздался звонок со светлой половины. Сперва я даже растерялась. Мой измученный бесконечной работой и голодом мозг уже отказывался толком соображать. Почему они звонят? Там же должна работать Зина. Куда она делась? Или ее куда-то дели? Может, они ее того? Вернулась мамаша Динара и... Ох, даже подумать страшно. Куда помощники смотрят? Стоп. Отставить мрачные мысли. Без паники. Возможно, ей просто понадобилась моя помощь, а с самой девушкой все нормально? Устало помассировав виски подушечками пальцев, я вздохнула, закончила прием очередного солдата и отправилась на светлую половину. Пока шла, думала, что не так я представляла нашу практику. Бесконечная работа без ужина, завтрака и обеда. Мы уже сутки ничего не ели, зато успели побывать и травматологами, и невропатологами, и хирургами, и терапевтами, находясь в постоянном напряжении и страхе. А вдруг ошибешься, вдруг сделаешь что-то не так? Мы же всего лишь студенты, даже интерны первый год работают под присмотром опытных врачей. А тут все на свой страх и риск. После такого потихоньку начинаешь звереть и хочется стать лишь патологоанатомом. Там, по крайней мере, ошибиться не страшно, поскольку все плохое с человеком уже произошло. Как мой Пашка. И плевать на запахи. Возле выхода из нашей комнаты на светлую половину меня уже ждал Юрсик, взволнованно переступая с ноги на ногу. «Прибыли магистры, срочно просят вас, гневаются», — доверительно сообщил мне парень. «Лаира Зина уже там». Ох, вот только магистров нам не хватало. Хотя, если вспомнить об обещании обеспечить нас всем необходимым, может, их появление будет весьма кстати. Травник проводил меня на первый этаж в приемную, возле которой, как и на темной половине, наблюдалось скопление мужчин. Сейчас они притихли и пытались услышать, что происходит в кабинете, правда, безуспешно. Что-что, а шумоизоляция тут отменная. Юрсик открыл передо мной дверь, пропуская внутрь помещения, сам же остался снаружи. Меня ждали. Сегодня нас посетили только двое магистров – Залинар и Чаус. Судя по их грозному виду и сведенным бровям, они действительно были не в духе. Зина сидела на стуле, замученная, бледная, уставшая. Должно быть, я выглядела не лучше. Краши в гроб кладут. А это только первый рабочий день. И что нам в таком состоянии хотят предъявить? Оказалось, много чего. Раз все в сборе, пожалуй, приступим. Прошли сутки с вашего появления, а нам уже поступило множество жалоб, одни вызывающие недоумение и сбивающие с толку, другие настолько невероятные, что заставляют усомниться в их правдивости. Холодно начал Чаус, доставая из внутреннего кармана мантии стопку исписанных листов. «Надеюсь, вы нам сможете объяснить, что вообще тут происходит, какие новейшие методы лечения вы используете и в чем их смысл». Мы с Зинкой переглянулись, подобрались и, отбросив усталость, сделали самый невинный вид из возможных, приготовившись слушать и отстаивать себя. Итак, лаиры-лекари, одетые в светлые кровавые одежды, долго смеялись над телом нашего бессознательного товарища, а когда он очнулся, изнасиловали. Прочел из первой бумаги темный магистр и вопросительно уставился на нас. Мы немного опешили от подобной трактовки наших действий. На слух действительно звучит не очень профессионально. Не врачи, а какие-то маньячки-хохотушки. «Глупости!» — решила возразить я. «Вовсе мы недолго смеялись, просто выразили радость после успешно проведенной операции. И не насиловали никого. Можете спросить у самого Врана, а его товарищи — извращенцы, раз им это могло прийти в голову. Сами понимаете, вдали от женского тепла можно и не такое нафантазировать». Зинка согласно кивнула и самым честным взглядом уставилась на магистров. «Допустим, подобное и в самом деле звучит весьма неправдоподобно», — согласился Чаус. «А что вы скажете на это? Со слов друзей моего сына, к лекарям он обратился с маленьким порезом на щеке, но эти беспардонные девицы переломали моему мальчику ноги и положили в палату, чтобы подло его эксплуатировать. Ну, во-первых, у Динара не сломаны ноги, у него вывих и только одной. А во-вторых, как, по мнению жалобщика, мы должны его эксплуатировать со сломанными ногами? Тоже насиловать? Бред какой-то! Оскорбленно воскликнула подруга. «Простите великодушно, но, если честно, у меня уже складывается ощущение, что в вашем мире все немного озабочены. Только, извините, мы не такие, и услуги подобного рода не оказываем». «Действительно нелогично получается», — задумчиво согласился Залинар. «Впрочем, эта Лаира всегда славилась своей богатой фантазией и скандальностью». «А как разбилось окно в операционной?» — не унимался Чаус. «Случайно», — ответила я. Динар почему-то испугался лечения и решил сбежать. Собственно, тогда и вывихнул ногу. «Мы же не виноваты, что у вас солдаты такие нервные. Хотя с такой мамой...» Светлый согласно крякнул и спрятал улыбку, поправляя капюшон мантии. Чаус отложил этот лист, но взялся за следующий. «Лаира лекарь, мало того, что вела прием в светлой одежде, так вдобавок не захотела меня лечить, зато с намеком попросила завещать ей мой труп после смерти». Зинка прыснула и одобрительно посмотрела на меня. Я же объяснила. «Мужчина-симулянт, ничего у него не болит, зато вел себя некорректно, пытался приставать, пришлось отпугивать». «Оригинальный способ избавиться от поклонника», — заметил Темный. «Главное, действенный», — с гордостью добавила я и поинтересовалась. «У вас все?» «Почти», — обронил Чаус и, оперевшись на стол, пытливо посмотрел на Зинку. «Остался последний вопрос. Зачем вы дали Десятнику Светлых средства для мужской силы вместо лекарства от запора? Теперь он не может выполнять свои обязанности и вынужден скрываться в палатке, чтобы своим видом не смущать подчиненных». «Так у него был запор!» — необычайно удивилась подруга. «Так бы и сказал! А то мялся, краснел и твердил о том, что чего-то хочет, но не может. Что я должна была подумать?» Я хихикнула, Залинар улыбнулся. Один Чаус оставался серьезным. «Явно не об этом. Вы же сами упоминали отсутствие женского тепла у военных». «Ну, о вкусах не спорят. Может, ему и не нужно женское? Вы что-нибудь слышали о толерантности?»